чеками проблема. Следующий придет в Бликмхит, и Сидни не будет знать, куда переслать его. Если же сообщить свое местонахождение банку, об этом узнает и Сидни. Прочая корреспонденция ее мало волновала. Без писем она вполне могла обойтись. К тому же, если она не будет интересоваться своей почтой, возникнет иллюзия, что ее уже нет в живых, и тогда Сидни сполна насладится своими играми. Как она догадывалась, он будет лелеять чувство собственной вины в ее исчезновении и действовать всем на нервы. Вот хороший случай проверить, насколько он в здравом уме. Временами ей прямо-таки казалось, что у него не все дома. Она собиралась в один из дней позвонить Эдварду Тильбьюри и спросить, не хочет ли он навестить ее, но спросить как бы небрежно, показывая, что ей все равно, приедет он или нет. И стала фантазировать по этому поводу. Эдвард приезжает в субботу. Они поселяются в другом отеле под вымышленными именами супруги Понсуби. Чем плохо? И проводят весь уикенд на полную катушку, чтобы потом расстаться навсегда. Или он приезжает несколько раз, и между ними возникает большое чувство, которое впоследствии заставит ее решиться на что-нибудь отчаянное, например, развестись с Сидни. Или они с Эдвардом в безумной страсти. Он берет в своей фирме месячный отпуск, и они снимают где-нибудь в деревне небольшой коттедж. Или Эдвард продолжает работать, ему ведь так дорога карьера, но каждые субботу-воскресенье проводит с ней в Брайтоне. Впрочем, если роман окажется затяжным, лучше поселиться за городом. У них есть в Лондоне общие знакомые, которые, сопоставив факты, догадаются, что по странному совпадению пропали они оба. А уж сообразить, что искать их надо в Брайтоне, труда не составит. Всем известно, как она любит этот город. В этот период Элис увлек синий цвет. Она накупила темно-синей бумаги, разрезала ее на квадраты и, подкладывая под эти листы кусок картона, часами просиживала на пляже или набережной и писала абстрактные композиции, навеянные окружающим пейзажем, употребляя при этом только индийские чернила и один лишь карандаш красный. У нее мелькнуло желание послать несколько своих новых работ миссис Лилибэнкс. Но она подавила его в зародыше. Не хотелось, чтобы даже миссис Лилибэнкс знала, где она находится. Старушка наверняка расскажет Сидни. Конечно, Сидни и так догадывается, что она в Брайтоне, но не надо, чтобы он был в этом уверен. Прошло 2 недели. В душе Элис окончательно воцарился мир. Как нетрудно догадаться, ее слегка волновало, что родители будут обеспокоены отсутствием дочери, но она рассчитывала, что Сидни это как-нибудь уладит. Папа с мамой должны, в конце концов, сообразить, что случись с ней что-нибудь серьезное, об этом сообщат в газетах. И все-таки уже на 3-й неделе обитания в Брайтоне Элис наскучила ее комната в Синклере, которая так ей нравилась поначалу, и клубничные пирожные в эклере, и обеды в дешевой итальянской забегаловке, какие она только и могла себе позволить. Как-то вечером она, зайдя в паб, заказала 2 двойных джина и, покончив с ними, позвонила Эдварду в Лондон. К ее удивлению, он оказался дома, и Элис решила, что это счастливое предзнаменование. Обо всем они сговорились до странности быстро. Эдвард приедет в ближайшую субботу поездом в 11 утра и останется с ней до воскресного вечера. По голосу чувствовалось, он рад, что она ему позвонила. Элис приехала на вокзал встречать Эдварда и едва не пропустила его в толпе сошедших с поезда пассажиров. Он шел, понурив голову, и показался ей немного ниже ростом, чем запомнился по прошлому разу. Но его широкая сияющая улыбка, когда он заметил ее, была все та же. Он сдернул с головы шляпу и поцеловал Элис в щеку. Они выпили по чуть-чуть прямо в вокзальном буфете. «Вы, наверное, решите, что я сумасшедшая», — сказала Элис. «Но на этот раз я устроила себе еще более длительные каникулы и приехала сюда позаниматься живописью».